Рыбные клопсы в укропном соусе. На 4 порции 700 граммов филе трески, 1 ломтик черствого белого хлеба, 1 столовая ложка молока, 1 луковица, 1 яйцо, панировочные сухари, оливковое масло, соль, перец. Филе трески помыть, порезать и вместе с вымоченной в молоке и отжатой булкой и луком пропустить 2 раза через мясорубку. Добавить яйцо, соль, перец, вымешать до пышной массы. Сделать круглые клопсы, обвалять в панировочных сухарях и слегка обжарить на оливковом масле. Выложить в чашу для варки риса, залить водой, посолить. Готовить под крышкой на пару 20 минут. Для соуса 2 стакана рыбного бульона, полстакана сметаны, оливковое масло, 1 столовая ложка муки, укроп. Муку поджарить на оливковом масле, размешать в холодном бульоне, посолить, добавить сметану, мелко нарубленный укроп. Залить клопсы соусом и готовить на пару еще 10 минут. Подать с картофельным пюре.